28. Разрешите мне выразить восхищение всех фронтовиков вашей книгой «Огонь». Здесь, на фронте, самая любимая книга. Ее читают запоем и перечитывают много раз. Вы передали истинные чувства тех, кто долгие месяцы прозябает в окопах. Вы поняли тяжкие страдания этих безвестных людей и рассказали о них широкой публике, привыкшей к фальшивой, полной условности литературе. Жан-Мари Шнайдер, 39-й пехотный полк. 6 марта 1917 года.